Глава 46. Через Тверь, Петроград. К хорошему привыкаешь быстро. Вот и мне очень нравился салон-вагон. В нем можно с комфортом путешествовать куда угодно. Прицепили тебя на вокзале к поезду и вперед. При том, что путешествовать сейчас по России обычному человеку занятие непростое. Поезда ходили редко, нерегулярно. К тому же на железной дороге существовал полный коммунизм. Никаких билетов не было, а посадка в поезд на крупных станциях напоминала штурм Иваном Грозным Казани. Кто успел, тот сел. Так что любой товарищ, двигавшийся по делам, стремился пристроиться к какому-нибудь эшелону. Это было медленнее, зато надежнее. Так что наш вагон был очень удобной штукой. В начале января мы с Светланой им воспользовались в личных целях. По дороге в Питер мы задержались в Твери. Моя подруга хотела навестить отца. Многие молодые революционеры демонстративно отреклись от своих родителей. Впрочем, буржуйские и дворянские предки нередко и сами проклинали своих отпрысков еще до революции. Не у всех в семье царило такое идейное единство, как у Ульяновых. Но у Светы ситуация была другая. Впрочем, причин рвать с отцом у нее не имелось. Николай Григорьевич Баскаков прошел основные революционные события с минимальными потерями. Разумеется, поместье у него отобрали. Однако крестьяне, видимо, относились к экс-барину неплохо. Ему выделили надел, как и всем. Должно быть, при всей своей реакционности с мужиками папа Светланы умел договариваться. Но землю пахать он, конечно же, не стал. Отдал свой надел общине в аренду, а сам перебрался в Тверь, где устроился работать в Тверском учительском институте. Грамотные люди были в дефиците, а папаша, как оказалось, закончил в свое время Московский университет. Примечательно, что мать Светланы со всеми разругалась. Она-то как раз прокляла дочь и укатила в эмиграцию. Впрочем, по словам моей подруги, она и до войны постоянно поправляла здоровье на курортах Швейцарии, в Карлсбаде. Как сама Светлана сказала, просто удивительно, сколько болячек было у богатых бездельников. Им вечно приходилось торчать на курортах. Судя по всему, свою мамашу она не любила. Впрочем, у дворян такое встречалось нередко. Мы решили нанести визит Баскакову-старшему. Мне тоже было интересно. С богатым, в прошлом, конечно же, помещиком-реакционером, да еще и лояльным новой власти, мне близко общаться не доводилось. Тверь являлась забавным городом. Центральные улицы, вроде Миллионной, или Новоторжской, или Трехсвятской, выглядели совершенно по-питерски. В 1763 году, после грандиозного пожара, который уничтожил весь центр города и местный Кремль, Тверь была перестроена по питерскому образцу. Да и после этого тут строили дома архитекторы из Северной Пальмиры. Но отверни чуть в сторону, и сразу попадаешь в типичный российский губернский городок. Николай Григорьевич жил на такой провинциальной улице, Симеоновской. Хотя она находилась в самом центре, недалеко от того места, где в мое время располагался университет. Сейчас никакого университета не было, имелся только тот самый учительский институт. Жил Баскаков в деревянном двухэтажном доме в квартире на втором этаже. Впрочем, из пяти комнат две у него забрали в порядке уплотнения. Теперь там обитали железнодорожные рабочие. Отец Светланы оказался человеком довольно ординарной внешности. Ничего дворянского в нем не чувствовалось. Никита Михалков в моем времени смотрелся куда породистей. Не чувствовалось в нем и нередкой у бывших скрытой неприязни к происходящему. Жил Николай Григорьевич неплохо, по крайней мере водочка и закуска у него имелась. На меня Баскаков смотрел с большим интересом. «Честно говоря, я не ожидал, что моя дочка так высоко взлетит, а уж тем более подастся в вояки. Этот орден ведь что-то вроде Георгия. По статусу скорее Владимир с мечами. Но пока у нас он только один. Надо больше. Государству человека орденом наградить ничего не стоит, а людям приятно. Хотя, когда при старой власти ордена давали просто за выслугу, это тоже неправильно. Ну, не ожидал я от дочки. Ой, не ожидал. Она же актрисой хотела стать. По моему разумению, пустая, суетная профессия. Всю жизнь ломаться перед почтеннейшей публикой. А вот таких, как вы, при старой власти не было. Так потому она с треском и рухнула. Может быть. Хотя я, откровенно говоря, никогда не верил, что у революционеров хоть что-то получится. Правда, большевиков я до революции не встречал. Вот эсеров их видел. У нас ведь, знаете, в 1906 году недалеко на Миллионной, в здании дворянского собрания, эсер убил графа Игнатьева. Недавно, когда интервью с его сыном напечатали, мои студенты очень историей этой заинтересовались. А ведь там явно без охранки не обошлось. Я с бомбистами не знаком, но сторонников эсеров видел. Несерьезные люди, неврастенники. Да и вот ее прошлые сторонники. Читал я князя Кропоткина из любопытства. Чистой воды идеализм. Мужички-то они, знаете, разные. Я-то знаю. Все помещики говорили, я знаю народ, фыркнула Светлана. А ты хоть и большая начальница, отцу не дерзи. Меня, в отличие от моих соседей, из собственного дома не выкинули в одном из подним. И продукты я у них достать могу. Николай Григорьевич обратился ко мне. Видите, она меня реакционером называет. А для всех своих старых знакомых я красный, потому что меня не громили. Если бы старая власть вернулась, меня тут же пришли бы арестовывать. Соседи бы постарались. А честно, вы ведь жалеете о том, что у вас все отобрали? Ну, понятно, в восторге я не был. Кому это может понравиться? Но, как говорят в народе, Бог дал, Бог взял. Обратно у мужиков землю уже не отнимешь. Ведь даже бурбоны после реставрации на это не решились. Ну, вы еще с крестьянами наплачетесь. Почему? Землю раздали, это понятно. Они бы и сами ее взяли. Но много ли ее, той земли-то помещичей? А меж тем крестьяне плодятся, размножаются. А дальше? Нормального хозяйства на этих клочках земли не создашь. К тому же там растет враг, куда страшнее, чем мы были. Кулаки? Именно. Это не мы, белоручки, это хищники, серьезные. Я замечал, что нередко, когда бывшие говорили о наших трудностях, у них помимо воли пробивалось злорадство. Дескать, взялись управлять страной, поглядим, как вы прыгать будете. А Николай Григорьевич говорил вроде бы даже с сочувствием. Что я ему и сказал. Тот усмехнулся. Так ведь их не зря зовут мироедами. Вот вы знаете, как пасутся козы. Я из рабочих, в сельском хозяйстве разве что свинью от коровы отличу. Козы выедают все. Больше там ничего расти не будет. Понимаете? Так что вам придется что-то придумать. В Питер мы ехали, потому что там должно было состояться совещание работников прессы. Почему в Питере? Это пробил Зиновьев. Питер являлся его вотчиной, он ведь занимал должность председателя Петросовета. Ну а меня это устраивало. Заодно в родном городе побываю. Дела у Григория Евсеевича шли не очень. Это при том, что левое движение было куда мощнее, чем в моей истории. Да только вот Коминтерн сильно поджимали, иностранный отдел ЧК и Роста. Да и многие входящие в Коминтерн организации не спешили становиться по стойке смирно перед руководством. Тем более коминтерновские затеи советское правительство финансировало без особого энтузиазма. Дело не только в отсутствии Троцкого. Ведь в той истории аж до 1923 года Германия балансировала на грани революции. Разумеется, многим казалось, стоит немножко подтолкнуть, и дело пойдет. А тут дело обстояло совсем не так. Мир между Германией и Францией так и не был подписан. И вряд ли его подпишут. Немцы упорно стояли на принципе сохранения довоенных границ. Но для любого французского политика подписать такой мир означало политическое самоубийство. Кайзер же отличался тем, что начал процесс демократизации. Чем это заканчивается, все знают. Пока же начал расти сепаратизм, прежде всего баварский. И глядя на все это, было понятно, что прямо завтра революции в этих странах в любом случае не случится. А раз так, то на первый план выходила пропаганда и агитация, а не подготовка боевиков. Это и отражалось на внутренней кухне Коминтерна. Питер выглядел неплохо. Конечно, на нем сказались бурные годы, но я ожидал худшего. Определенный порядок на улицах чувствовался. Возможно, потому что в городе имелось множество чиновников и прочих бывших, которые не хотели служить советской власти или не смогли к ней приспособиться. Но в период военного коммунизма у большевиков был простой принцип – не потопаешь, не полопаешь. Хочешь получать паёк – иди убирай улицы. Вот и убирали. Совещание проходило в Таврическом дворце, который так и не дождался учредительного собрания. На открытие форума доступ был свободен для всех желающих, а их было много. Из-за границы приехали не только красные и близкие нам журналисты, но и многие буржуазные, в том числе наверняка и те, кто в штатском. В большом количестве присутствовали фотографы и кинооператоры. Разумеется, Дзига Ветров тоже тут был. У иностранцев, особенно буржуев, большой ажиотаж вызвали мы со Светланой. Выглядели мы, конечно, колоритно, особенно на пару. Мы, как и многие в это время, носили френчи. Кроме того, моя подруга ходила в бриджах и сапогах. А в Европе к девушкам в мужском костюме пока что не привыкли. Хотя свои женщины-офицеры во Франции были. До кучи мы носили френч так, чтобы были видны тельняшки. Их нам торжественно вручили ребята с бронепоезда. Вроде как приняли нас в моряки. Так что ими мы гордились побольше, чем орденами. От вспышек магния мы даже несколько обалдели. Забегая вперед, скажу, что в Париже некий оборотистый деляга, ни в какой мере не коммунист, выпустил в продажу открытки, на которых Светлана позировала с очень суровым, но в то же время высокодуховным выражением лица. Подпись гласила «Лицо революции». Денег он поднял нехило. А я толкнул речь. И в ней были такие слова. Товарищи, к сожалению, наши ожидания, что мировая война вызовет пролетарские революции по всему миру, не оправдались. Это надо признать честно. Конечно, мы не складываем оружие, но, очевидно, нам предстоит долгая и трудная борьба. И перед нами две главные тактические задачи. Не допустить вмешательства европейских стран и Соединенных Штатов Америки в дела РСФСР, и второе, не менее важное, не допустить новой войны. Война – это ведь в том числе и гибель многих сознательных представителей рабочего класса. Конечно, тут я лукавил. Чем больше будет безобразий в Европе, тем нам лучше. А Америка? Ну так Великую депрессию никто не отменит. Она запрограммирована. Я думаю, что если в Соединенных Штатах даже явится попаданец, не такой, как я, а с Ноутом, в котором есть все документы, он ничего сделать не сможет. А борьба против империализма и милитаризма – это наш бренд. Ведь в главных европейских странах однозначно выступали против новой войны только коммунисты и разные гуманисты-пацифисты. Остальные, включая социал-демократов, елозили, дескать, да, мы против войны, но потом заходил базар о заключении справедливого мира. В кулуарах ко мне подошел щуплый тип, физиономию которого украшали круглые ленноновские очки, а лицо было обрамлено то ли пейсами, то ли бакенбардами. Вид у него был настолько еврейский, что даже мой друг Миша на его фоне смотрелся истинным арийцем. В зубах тот держал большую трубку. Это был Карл Радек, он же Собельсон. В этой истории членом ЦК он не был, только кандидатом. Я подозревал, что нахожусь на его месте. Радек являлся неплохим писателем и журналистом, а в моей истории проявил себя как мастер информационной войны. Товарищ Карл являлся бойцом мировой революции в химически чистом виде. Он родился в Австро-Венгрии, а за народное счастье боролся в Польше и Германии. В России он дальше Москвы и Питера не бывал. Радек понимал, что таких, как он, медленно, но неуклонно выдавливают на обочину. А без Троцкого в этой истории ему было тяжело. Оставалось полемизировать со мной в партийных газетах, где его в последнее время печатали без особого энтузиазма. Он-то как раз являлся пламенным сторонником революционной войны в той же Польше, а также экспорта революции в Германию и Францию. Товарищ Коньков, скажите мне честно, судя по вашей речи, вы не слишком верите в революционный потенциал европейского пролетариата? Вопрос этот он задал, гад, так, чтобы были свидетели. И ведь говорить ему про русский европейский менталитет нельзя, такие понятия в марксизме отсутствуют. Не слишком. В Европе очень силен мелкобуржуазный элемент. И ведь социал-демократы, если не совсем дураки, попытаются это использовать для отвлечения рабочих. Так с этим надо бороться? Надо. Но первая конная армия для этого точно не подойдет. Тут дело не решить кавалерийским наскоком. Нужна долгая работа. Крыть было нечем. Вы что думаете, все европейские левые журналисты рвались на баррикады? Те, кто рвались, шли в боевики. И Радек это прекрасно понимал. Он что-то пробурчал и отошел. Как оказалось, я был прав. Большинству участников совещания идея информационной войны понравилась куда больше, чем призывы немедленно раздувать пожар революции в своих странах.